Гуру. Очищение сердца от ссора производится каждодневно. Творят ритм утра или вечера. За день можно увидеть, что в нем уявилось для неотложного изживания за этот период или за день накануне.